Глава 4. Век золотой был никогда не век текущий. Рабыня. Чем долгую отлучку господам я объясню? Андромаха. Уловком ли учить тебя? Ты женщина. Еврипид. Андромаха. Цезарь уехал из Египта 10 июня, значительно позже, чем должен был. В Риме, где от него не имели вести с декабря, бушевали беспорядки, и диктатор не мог об этом не знать. Система донесений работала превосходно. С собой он прихватил сестру Клеопатры Арсиною, ту самую сестролюбивую богиню, если не по духу, то хотя бы по имени, в качестве военнопленной. Это было как в его личных, так и в политических интересах. Защищать возлюбленную он оставил 12 тысяч легионеров. Опять же жест как личной, так и политической воли. Ни ему, ни ей не нужны были народные волнения. Конечно, можно предположить, что Цезарь не желал оставлять Клеопатру, хотя совершенно неправдоподобным выглядит ее намерение ехать с ним тем летом в Рим, о котором пишет Дион. Наверняка они обсуждали новую встречу перед расставанием, которое Цезарь, похоже, все откладывал и откладывал, пока откладывать дальше стало невозможно. Через 2 недели у Клеопатры начались роды. О рождении этого ребенка мы знаем примерно столько же, сколько о предшествовавшем ему интиму, то есть почти ничего. С хитроумными приспособлениями или без них наготове была целая команда повитух. Одна приняла и запеленала ребенка, другая перерезала пуповину обсидиановым ножом. Потом младенца передали царской кормилице. Требования к соискательнице позиции не отличались от сегодняшних – добродушие и чистоплотность. Ей предписывалось не быть гневливой, болтливой и неразборчивой в еде, но быть собранной и здравомыслящей. В идеале ей также следовало быть гречанкой, то есть образованной. Обычно это была счастливая жена придворного чиновника. Ее работа хорошо оплачивалась, считалась престижной и длилась несколько лет. С собой она приносила мудрость, накопленную веками. У ребенка режутся зубки, дадим ему жареную мышь. Слишком много плачет, проблему запросто решит толченое маковое зерно. Пожелая того Клеопатра, она могла бы воспользоваться томами литературы, посвященной контрацепции и прерыванию беременности. Кстати, там много, на удивление, эффективных советов. Нигде так резко не проявлялся конфликт между наукой и мифологией, просвещением и невежеством, а это было фоном ее жизни, как в книгах по контролю рождаемости. Любой стоящей идее того времени противостояло настолько же дикое поверье. По сравнению с уже 300 лет пользовавшимся популярностью рецептом прерывания беременности от Гиппократа, подпрыгнуть 7 раз подряд, доставая пятками до ягодиц, некоторые советы 1 века до н.э. выглядят вполне обоснованными. Яйцо паука, перед рассветом, примотанное к телу куском оленьей шкуры, могло на год уберечь от зачатия. Это было не более странно, ну или эффективно, чем привязать к левой ступне кошачью печенку, зато чихнуть во время секса отлично работало. В век Клеопатры крокодилий навоз слыл хорошим контрацептивом, почти как отвар из почек мула и моча евнуха. В общем, советов по избавлению от плода было больше, чем предотвращению зачатия. Проверенное временем средство для приема на следующее утро – соль, мышиные экскременты, мед и смола. В то же время свою эффективность позже доказали некоторые широко применяемые тогда растения – белый тополь, ягоды можжевельника, смолоносица – действительно обладают противозачаточными свойствами. Другие же – уксус, квасцы – и оливковое масло лишь недавно вышли из употребления. Применялись и допотопные тампоны из шерсти, смоченные в меде и масле. Все эти способы были эффективнее, чем календарный метод. В Египте считалось, что женщина наиболее фертильна в дни до и после менструации. В итоге материнство прекрасно вписалось в список дел 22-летней Клеопатры. И что могло бы обезопасить ее будущее, как не ребенок от Юлия Цезаря? Были, конечно, и некоторые неудобства. Начать с того, что каждый из родителей состоял в браке с кем-то другим. Говоря технически, Клеопатра и овдовела и снова вышла замуж на протяжении одной беременности. Кроме того, с точки зрения египтян, Цезаря нельзя было считать идеальным отцом царскому отпрыску по двум причинам. В нем не текла ни кровь Птолемеев, ни вообще хоть какая-нибудь царственная кровь. А с точки зрения римлян, его отцовство вообще не стоило афишировать. С ним, скажем мягко, просто произошел конфуз. Клеопатра же считала, что никакая дипломатия не решит возникающие проблемы так, как это красноречивое свидетельство их союза. Раньше царица была слишком озабочена собственным выживанием, чтобы задумываться о потомстве. Но теперь, когда оно появилось, она точно избежит судьбы Александра Македонского, не оставившего после себя наследника. Блистательная династия Птолемеев будет продолжаться. К тому же родился мальчик. Египтяне не возражали против женщины фараона, но, как показала ужасная брачная история Береники IV, женщине все же нужен был рядом мужчина-соправитель. Пусть хотя бы и как в ПДД Баланчина, не столько в качестве поддержки, сколько в качестве украшения. С восседавшим на ее коленях Цезарионом, Цезаренком, как прозвали Птолемея XV, Цезаря Александрийца, Клеопатра без проблем управляла государством. И даже еще не начав лепетать, маленький царевич сделал ловкий ход. Он превратил своего незадачливого дядюшку в абсолютное ничто. Просто однажды Птолемей XIV оказался перед фактом. Его старшая сестра полностью прибрала к рукам власть в государстве. А главное, Клеопатра здорово угадывала со временем. Были ли у нее в этом вопросе советники, или ей так фантастически везло, но детей она всегда рожала в самое благоприятное для этого время. Появление на свет Цезариона пришлось на летний разлив Нила, который психологически, символически и финансово знаменовал собой начало благодатного сезона. Ежедневные треволнения сменялись радостным возбуждением по мере того, как река мутнела и зеленела, а потом неуклонно разбухала, заливая плодородные прибрежные земли с юга на север. Корзины полнились виноградом, фигами и дынями, текли медовые реки. Клеопатра участвовала в ежегодном праздновании Дня Исиды, крайне важной даты в египетском календаре. Здесь верили, что именно слезы всесильной богини приводили к разливу Нила. Подданные присылали в этот день своей царице обязательные подарки, практика, отражавшая нешуточную конкуренцию между царедворцами. К дворцовой гавани то и дело причаливали лодки с фруктами и цветами из всех уголков Египта. Появление на свет малыша вновь заставило египтян увидеть в Клеопатре Исиду, хотя за это в большей мере отвечали самые блестящие ее предки по женской линии. Вот уже 250 лет отождествлявшая себя с богиней, которая век всеобщей тоски по-прекрасному была величайшим из божеств. Ее наделяли почти неограниченными умениями. Исида изобрела алфавит, и египетский, и греческий. Отделила землю от неба, задала путь солнцу и луне. Решительно, но мягко оторвала порядок от хаоса. Она была нежной утешительницей, но также и повелительницей войны, грома, моря. Исцеляла больных и поднимала из мертвых. Следила за любовными делами, придумала брак и планирование беременности, внушала детям любовь к родителям, радовалась семейному быту. Миловала, спасала, наказывала. Она – истинная мать-земля, которая, как большинство матерей, еще и немножко хитрая, всемогущая, невидимая глазу волшебница. Исиду почитали абсолютно все подданные Клеопатры, потому что она обеспечивала комфортное сосуществование двух культур. В стране, где у многих имелось два имени, египетское и греческое, она сплачивала нации и была иконой. В ней слились Деметра, Афина, Гера и Афродита. Ей строили храмы по всей Александрии. Ее терракотовые статуэтки держали в домах. Властная женщина с ярко выраженной чувственностью, за границей она была далеко не так популярна. Однако ее колдовская сила взволновала воинственный римский мир, куда александрийские купцы привнесли культ богини. Сам Цезарь в свое время запретил ее жрицам ступать на римскую землю. Уже в 80-м году до нашей эры храм Исиды стоял в Риме на Капитолийском холме. Его разрушали и строили заново, и история регулярно повторялась на протяжении всей жизни Клеопатры. Такова была народная любовь к богине, что когда в 50-м году до нашей эры вышел приказ разобрать ее храмы, никто из нанятых на работу мужчин не поднял топор. Консулу пришлось скинуть с себя тогу и самому нанести первые удары. Сейчас уже сложно сказать, что произошло раньше. Исида пробудила в женщинах Египта стремление к превосходству, или царицы династии Птолемеев наделили ее всесилием. Ясно одно. Исида фактически ввела в стране равноправие полов. В некоторых источниках она дарует женщинам силу, равную мужской. В любом случае богиня отлично подходила к Клеопатре. В ознаменование рождения Цезариона молодая мать приказала отчеканить монеты, на которых он изображался в образе Гора, маленького сына Исиды. Картинка была удобно двуязычной. С той же легкостью с нее считывались и Афродита с Эресом. Будущие события только укрепят сходство Клеопатры с Исидой, роль которую она примерит на себя с гораздо большим размахом и серьезностью, чем кто-либо из Птолемеев до нее. На церемониях она облачается в сверкающую, не спадающую до пола складками, накидку с бахромой, туго затянутую вокруг бедер и левого плеча и завязанную на груди. Под накидкой облегающий греческий хитон. По плечам рассыпаны вьющиеся волосы. На голове диадема или, когда требует религия, традиционная корона из перьев и солнечного диска между коровьими рогами. Через 47 лет изменчивая Исида уступит место совсем другой матери-одиночке, которой перейдут по наследству многие ее атрибуты. Материнство не только упрочило власть Клеопатры. В те дни царица Египта больше была матерью всего сущего, чем роковой женщиной, но и укрепила ее связи с местными жрецами, которым она даровала серьезные привилегии. Здесь Клеопатра следовала по стопам отца. Даже отсиживаясь за границей, Авлет продолжал вкладываться в строительство храмов и поддерживал отношения со служителями культа. Они играли ключевую роль в работе с населением, а также были глубоко вовлечены в государственные дела. Храмы находились в гуще религиозной и коммерческой жизни. Греческая бюрократия давно уже срослась с египетским духовенством. Главный казначей мог одновременно заведовать кормлением священных животных. Жрец, отвечающий за доходы храмов, в особых случаях мог выступать торговцем тростником. Те, кто имел вес в храме Мемфиса, не меньше значили и в бизнесе, к тому же занимали привилегированное положение при дворе Клеопатры. Это было весьма символично. Жрецы, с религиозной точки зрения, нуждались в боге на земле, фараоне, ничуть не меньше, чем фараон нуждался в жрецах. Политически и экономически. Жрецы работали адвокатами и нотариусами. В храмах размещались производства, культурные учреждения, торговые центры. Туда приходили наняться на работу, обратиться к врачу, занять мешок зерна. Храм мог предоставить убежище. Такое право Клеопатра дала в 46-м году до нашей эры святилищу Исиды, а в конце своего правления одной синагоге на юге Дельты. Возможно, это была ее часть сделки. Иудеи слыли в регионе отличными солдатами, а Клеопатре тогда требовалась армия. В принципе, никто не мог выгнать или выдать властям человека, получившего убежище в храме. Здесь находили приют те, кто осмелился на выходку против властей. Помимо того, храмы выдавали кредиты, в том числе бывало, что и самим Птолемеям. Еще в обязанности жрецов входило отслеживание любых изменений на Ниле. Благосостояние Египта буквально росло и убывало вместе с водами реки. Нил мог принести большое богатство или большую беду. Подъем воды на 7 метров вызывал панику, а на 6,5 – бурную радость. 5,5 метров, когда голубоватый серый ил оседал на берегу и отказывался покрывать плодородным слоем землю, не предвещали ничего хорошего. Таким был предыдущий год. Нил, как и весь мир, казалось, сошел с ума. Во время тайного путешествия в Александрию Клеопатра своими глазами видела катастрофически слабый разлив 48 года до нашей эры. Вода поднялась лишь на 2 метра. Такого низкого уровня никогда раньше не фиксировалось. Во время засухи экономика Египта замерла. Вот еще одна причина осеннего изобилия рекрутов для антиримской кампании. Река диктовала свои условия и семейным отношениям, и национальной политике. Один сын даже подписал соглашение с собственной матерью. Он будет приносить ей указанное количество пшеницы, масла и соли в том случае, если вода не опустится ниже определенного уровня. Если же это произойдет, она будет вести его домашнее хозяйство. Во многих храмах стояли так называемые ниломеры, градуированные колонны для измерения уровня воды в реке. Втайне от простых смертных жрецы, как одержимые, без конца записывали цифры. И каждый день сравнивали нынешние и прошлогодние показатели. А власти потом оценивали урожай и считали налоги. С такой манией к измерениям и сравнению данных неудивительно, что геометрия, как наука, сформировалась именно в Египте. Склонностью записывать прошедшие события можно объяснить и любовь египтян к истории, хотя это и не такая точная наука. Прежде всего, делом чести для Клеопатры было накормить народ. Недаром ее изображали матерью изобилия. Она защищала своих подданных от голодной смерти. При существовавшей системе простой люд не мог себе позволить делать запасы, и в кризисной ситуации у Клеопатры не было другого выхода, кроме как открывать царские закрома. «Во время моего правления не было голода». Эта почетная фраза часто украшала гробницы фараонов. Однако древняя пропаганда мало отличалась от ее сегодняшнего аналога. Красивые заявления редко совпадают с суровой реальностью. В середине 47 года до нашей эры Клеопатра полностью освободилась от придворных заговорщиков и критически настроенных членов семьи. Волнений в народе практически не было. И тем не менее, она не могла позволить себе отдыхать. Любой, кому знакома изматывающая работа правителя со всеми этими письмами, которые нужно читать или писать, никогда не рискнет хотя бы просто дотронуться до диадемы. Стонал до нее один эллинистический монарх. И это он еще не имел дела с бюрократической машиной Птолемеев, порождением раздутой, обложенной папирусами администрации, плановой экономики и необъяснимой тяги к учету всего. Греческий историк Диодор приводит расписание другого правителя первого века до нашей эры, вариант которого вполне мог бы подойти и Клеопатре. Сразу после пробуждения она пробирается сквозь лавину донесений, сыплющихся на нее со всех сторон. Советники докладывают о положении дел в государстве. Она составляет послания высшим жрецам и коллегам-монархам. Если их публичные и личные дела в порядке, у нее, в соответствии с принятыми тогда стандартами, все тоже хорошо. Она раздает распоряжения, диктует меморандумы нескольким писцам, ставит резолюции, иногда состоящие из одного могущественного слова, в переводе с греческого, означающего «да будет так». Только после этого царицу купают и одевают, умащивают благовониями и красят. Затем она воскуряет фимиам богам. В назначенный час принимает посетителей по государственным, религиозным и юридическим вопросам. Эти встречи отнимают много сил. Предыдущих Птолемеев они вообще вгоняли в сон. Обязанности Клеопатры и Исиды практически полностью совпадали. Она не только вершила правосудие, командовала армией и флотом, регулировала экономику, вела переговоры с иностранными державами и ведала делами храмов, но также и определяла цены на сырье, следила за графиками посевных работ, распределением зерна, состоянием каналов, поставками продовольствия. Была судьей, верховной жрицей, царицей и богиней в одном лице. А еще в режиме нон-стоп главным исполнительным директором. Возглавляла две армии чиновников, светских и религиозных. Занимала позицию главного по продажам. На решение проблем государственного бизнеса уходила большая часть ее времени. И, как признавал один из первых эллинистических монархов, абсолютная власть поглощает абсолютно. Клеопатре служил разросшийся, прочно укоренившийся на египетской почве бюрократический аппарат. На местном уровне ее волю исполняли региональные чиновники и их замы, деревенские старейшины, писцы, сборщики податей и охранники порядка. На национальном глава казначейства и начальник полицейского ведомства, ее диайкеты с полчищами подчиненных. Всегда под рукой у царицы были личные секретари, писцы, ближний круг советников, иноземных посланников, философов. На этих желанных позициях сидели как греки, так и говорящие по-гречески египтяне, обладавшие громкими, всем в государстве известными именами. Сильные мира сего входили в братство близких друзей или в братство последователей. Некоторых Клеопатра знала с детства, доверяла им и держала возле себя со времен правления отца. С некоторыми, например, с диоикетами, все время была в контакте. Ежедневно она просматривала официальный журнал, где ее секретарь фиксировал все происходящее. Административный аппарат представлял собой громоздкую машину с огромным количеством рычагов, державшуюся на двух постулатах. Клеопатра собирает с народа налоги, народ наполняет ее сундуки. Для этого ее предки давным-давно внедрили в каждой отрасли хозяйства свою систему контроля. Таких масштабов папируса Марания древний мир до тех пор не знал. Цезарь наверняка был ошарашен. В Риме тогда вообще отсутствовала бюрократия. Клеопатра собирала крупнейшие урожаи в Средиземноморье. Именно ими она кормила свой народ, именно они давали ей власть. Многочисленные чиновники регистрировали каждый делавшийся в этом направлении шаг. Распределяли семена и зорко следили, чтобы получить ровно столько же зерна после жатвы. Земледельцы давали монарху клятву надлежащим образом обращаться с посадками. Погрузить зерно на баржу разрешалось только если вы поклялись доставить товар в чистом виде и без задержек. При Клеопатре, после десятилетий нестабильности, грузы перевозили по реке запечатанными с вооруженной охраной. Приличных размеров судно могло взять на борт 300 тонн пшеницы. Как минимум два таких судна курсировали по Нилу дважды в день. Перевозили пшеницу, ячмень, чечевицу, чтобы удовлетворить аппетиты одной только Александрии. С такой же педантичностью контролировалась каждая сфера экономики. Неважно, кто возделывал землю – египетский крестьянин, греческий поселенец или служитель культа. Почти вся земля принадлежала правителю. Исходя из этого, чиновники администрации Клеопатры и относились к использованию земли. Только с высочайшего дозволения вы могли спилить дерево, завести свиней, сделать из своего ячменного поля оливковый сад. Все было заточено под нужды учета и выгоды бюрократа, а не под удобство земледельца или пользу для урожая. Вас могли привлечь к уголовной ответственности, как случилось с одной чересчур предприимчивой женщиной, за то, что вы без разрешения выращиваете пальмы. Пасечник не имел права перевести свои ульи в другой административный район, потому что это сбивало власти с толку. Ни крестьяне, ни их скот не могли покинуть деревню во время сезона жатвы. Учету подлежал каждый клок земли, каждое рабочее животное, причем учет производился на пике сезона половодья, когда животных никуда не спрячешь. Ткацкие станки обязаны были работать бесперебойно, нитки регулярно пересчитывались. Частное лицо не могло легально владеть маслобойным прессом или чем-то, хотя бы отдаленно его напоминавшим. Чиновники тратили кучу энергии на отлов подпольных предпринимателей. Только храмы освобождались о действии этого закона. Всего на 2 месяца в год, после чего их коммерческую деятельность тоже останавливали. Каждому пивовару требовалась лицензия. Он получал ячмень только от государства и только поклявшись варить из него исключительно пиво. После продажи своей продукции он предъявлял весь заработок властям, и те вычитали из него стоимость сырья и аренда оборудования. Таким образом, Клеопатра обеспечивала и рынок сбыта своему ячменю, и прибыль с продаж пивовара. Ее чиновники скрупулезно подсчитывали доходы и следили, чтобы можжевельник и ивы, и акации высаживались вовремя, чтобы каналы работали на полную мощность под сопровождение жизнеутверждающего посыла. Никому не позволено делать то, что он хочет, зато все организовано наилучшим образом. Система, изощренность которой не имела аналогов, была очень эффективна и приносила Клеопатре хороший доход. Крупнейшие сферы производства в Египте – пшеница, стекло, папирус, лен, масло, разнообразные лечебные и косметические бальзамы – составляли основу государственной монополии. Реализуя эту продукцию, царица удваивала свою прибыль. Продажа масла государству облагалась 50% налогом, а перепродавать его Клеопатре порой давалось с 300% накруткой. Ее подданные платили налог на соль, на дамбу, на пастбище, в общем, на все, что ни назови. Частные владельцы публичных бань отдавали короне треть своей выручки, рыбаки – 25% улова, виноделы – 16% литража. Клеопатре принадлежало несколько ткацких фабрик, на которых работали девушки-рабыни. Должно быть, она казалась божественной в своем всеведении. Любой Птолемей каждый день знал, на что годен каждый из его подданных и чем большинство из них занято. Такая система просто взывала к злоупотреблениям, и на ее призыв охотно откликались. Фискальной политике Птолемеев действовала разветвленно-иерархическая структура управления, начиная с диокетов, заканчивая управляющими, их заместителями, казначеями, секретарями, бухгалтерами. Каждый из них был в равной степени готов разрешать чужие конфликты и набивать свои карманы. Возможностям нарушать правила не было числа. И сегодня еще живы призраки славы Александрии, которую городу принесла пресловутая бюрократическая машина Птолемеев. В конце концов, чиновники Клеопатры начали вызывать не меньше недовольства, чем получали взяток. Так как они сами нередко были фермерами или крупными предпринимателями, частный бизнес легко смешивался с государственным. Интересы главных управляющих редко совпадали с интересами короны, а уж потребности таможенников, не упускавших случая наложить штраф на какую-нибудь подушку, кувшин меда или выделанную козлиную шкуру, не совпадали с потребностями государства никогда. Чиновники на разных уровнях постоянно спорили. И в этой мутной воде бесполезных, часто дублировавших друг друга функций, отлично ловилась упитанная рыбка. Как отмечает исследователь династии Птолемеев Дороти Томпсон, семья Клеопатры потратила много времени, чтобы вывести формулу хорошего чиновника. Он должен быть бдительным, честным, светочем доброй воли. Должен сторониться плохой компании, расследовать все жалобы, не допускать вымогательств и во время своих поездок с инспекциями вдохновлять людей и улучшать их настроение. А еще он фикция. Мы приходим к выводу, что у нашего хорошего чиновника практически не было возможности не быть плохим, утверждает Томпсон, исследовавшая множество свидетельств. Слишком велико было искушение. Слишком ничтожной заработная плата, слишком закоснелой система. Список злоупотреблений впечатляет. Царские администраторы изымали земли, дома, деньги, лодки, накладывали аресты, собирали незаконные налоги. Они изобрели изощренные схемы рэкета. Их жертвами становились как греки, так и египтяне, как служители храмов, так и крестьяне. Клеопатра постоянно вставала между своим народом и чересчур рьяными чиновниками. Даже самые высокопоставленные из них получали царскую взбучку. Однажды на притеснение пожаловался главный бальзамировщик быков. Весной 41 года до нашей эры Клеопатра приняла делегацию земледельцев. Они жаловались на двойное налогообложение, и вскоре она их от него освободила. В мощном потоке донесений, петиций, поручений и приказов часто мелькали протесты и выговоры. Особенно много жалоб обрушилось на Клеопатру в первые годы ее правления. Нарушение субординации, некомпетентность и нечестность наверняка терзали ее и дома во дворце. Все время приходилось вмешиваться в отношения между привратниками, царями, конюшами, виночерпиями, швеями и постельничами. Даже жалобы, не попадавшие лично к Клеопатре, взывали к ее доброму сердцу, мудрости и справедливости. Ее, подобные Сиде, считали милосердной защитницей всех подданных и в человеческой, и в божественной ипостаси. Египтяне произносили ее имя вслух всякий раз, когда чувствовали себя униженными или хотели получить компенсацию. И несмотря на огромное количество представителей власти, петиции просматривал отдельный чиновник. Ничто не мешало оскорбленной стороне обратиться к правительнице напрямую. Они осаждали ее толпами. Мудрая царица объявляла всеобщую амнистию перед каждой поездкой с проверками или на религиозный праздник. В противном случае ее ждала тысяча просителей. Похоже, в народе действовала бытовая мудрость. Сомневаешься? Пиши петицию. Или пусть пишет деревенский писарь. Клеопатре приходилось сталкиваться со всеми возможными проступками и мелодраматическими сюжетами. Повара сбегали, работники отказывались работать. Таможня пропускала поддельные товары. Охранникам не платили. Проститутки плевали на потенциальных клиентов. Женщины нападали на беременных жен своих бывших мужей. Чиновники крали свиней и присваивали себе чужие голубятни. Сборщики податей подвергались нападениям, кредиты не возвращались. А еще существовали расхитители гробниц и проблемы с ирригацией, и безответственные пастухи, эффективные чеки и несправедливые аресты. Банщики регулярно оскорбляли посетителей и сбегали с их одеждой. Немощный отец жаловался на свою непочтительную дочь. Продавец чечевицы с лицензией, честный налогоплательщик, плакался, что на его рынок вторглись тыквенники. «Они приходят рано утром, садятся возле меня и моей чечевицы и продают свои тыквы, и не дают мне возможности продавать чечевицу». Не могли бы власти дать ему больше времени, чтобы оплатить аренду? Налоговые споры были такими частыми, что Птолемей II столетиями раньше запретил адвокатам в подобных случаях представлять клиентов. Раз храмовые смотрители за священными кошками освобождены от ручного труда, должны ли они на самом деле помогать с урожаем? Петиция готова. Клеопатра постоянно сталкивалась еще с одним раздражителем. Когда некая женщина выплескивала содержимое ночного горшка на случайного прохожего, а в последовавшем споре раздирала в клочья его плащ и плевала ему в лицо, приходилось признать, что речь идет об этнических разногласиях. То же самое, когда банщик обливал посетителя кипятком, и, как уверял посетитель, он обварил мне живот и левое бедро, и моя жизнь была в опасности. В стране, где управляли в основном греки, а работали в основном египтяне, тихо зрело неизбежное недовольство. И плюнувшая, и банщик были египтянами, их жертвы – греками. Вероятно, всего в стране жило менее полумиллиона греков, большинство из них в Александрии. Несмотря на неистовый синкретизм и хваленый столичный космополитизм, александрийцами называли себя эфиопы, скифы, ливийцы, сицилийцы. Все же здесь параллельно существовали две культуры. Особенно ярко это проявлялось в правосудии. Контракт на греческом языке подчинялся греческим законам, на египетском – египетским законам. Права египтянки не распространялись на гречанку, за которую полностью отвечал ее попечитель-мужчина. Правила действовали по-разному. Египтянин, попытавшийся уехать из Александрии без специального разрешения, жертвовал треть своей собственности, Грек же, в аналогичной ситуации, просто платил штраф. В некоторых областях две культуры оставались разделены. Отдельные обычаи словно отвергали трансплантат. В этом Клеопатре и Цезарю еще предстояло убедиться. Греческая капуста необъяснимо теряла свой вкус, пересаженной на египетскую почву. Экономика, которую оставил после себя Авлет, была в плачевном состоянии. «Наше же поколение», — жаловался Цицерон несколькими годами ранее, «получило государство как превосходную картину, но уже потускневшую от времени». Это же можно сказать и о доставшемся Клеопатре Египте, славные дни которого остались далеко в прошлом. Авлета ненавидели в основном за непосильные налоги, с помощью которых он пытался выплатить свой долг Риму. Клеопатра выплатила долг, но казна была опустошена. Когда в Риме узнали о смерти ее отца, зазвучало два вопроса. Кто теперь правит Египтом? И как мне вернуть мои деньги? По утверждению одного источника, Авлет к тому же промотал все накопленное семьей состояние. Как справлялась Клеопатра? Решительной рукой управляла экономикой и первым делом провела 30-процентную девальвацию валюты. Она не выпускала новых золотых монет и снизила цену на серебро, тоже сделал и ее отец незадолго до смерти. По большей части, это все еще был своего рода бронзовый век. Она инициировала широкомасштабное производство из бронзы, остановленное некоторое время назад. И ввела в Египте серьезное новшество – деньги разного номинала. Впервые достоинство монет определялось выбитым на них значением. Теперь их обязаны были принимать по номинальной стоимости, невзирая на вес. Это сулило ей большие выгоды. В этой точке критики финансового благополучия Клеопатры расходятся в своих оценках. Через некоторое время Рим попросит у нее помощи, и царица Египта не проявит особой щедрости, что кое-кто считает доказательством скудости ее казны. Однако имелись и другие причины быть не слишком обходительной. Она не хотела становиться римской марионеткой. Считается, что у Авлета не было средств на армию наемников в 58 году до нашей эры, когда из-за своей позиции по Кипру он лишился трона. А Клеопатра как-то умудрилась собрать войско 10 лет спустя, когда пробыла у власти всего 2 года, и ее брат попытался устроить переворот. Она стабилизировала экономику и определила для страны путь развития. Количество претендентов на ее руку как бы намекает, что у нее все еще немало личных богатств. Деревни Верхнего Египта благоденствуют. Искусство процветает. Александрийцы при Клеопатре с вновь пробудившимся культурным голодом предъявляют миру шедевры, не радовавшие качеством и количеством уже примерно 100 лет. От того времени остались великолепные алебастровые изваяния и произведения из украшенного золотым кружевом стекла, что вряд ли возможно при обанкротившемся режиме. Как измерить богатство Клеопатры? В казну шла примерно половина всего, что производилось в Египте. Ее ежегодный доход, возможно, колебался между 12 и 15 тысячами талантов серебра. Для любого правителя это было астрономически много. По словам современного историка, как если слепить один большой ком из всех прошлогодних менеджеров всех хедж-фондов. Инфляция представляла проблему на протяжении всего столетия, но она не меньше затрагивала серебро Клеопатры, чем бронзовые деньги. Самые пышные похороны стоили один талант. Примерно столько же царь отстегивал победителю питейного состязания во дворце. Штраф полталанта мог уничтожить египетского крестьянина. Во времена Клеопатры жрец, это была крайне желанная должность, получал 15 талантов в год. Поистине царские деньги. Такую сумму заплатил Птолемей III в качестве залога, когда брал взаймы оригиналы сочинений Эсхила, Софокла и Еврипида. И потерял ее, решив не возвращать Афинам бесценные тексты. Пираты объявили безумный выкуп в 20 талантов за голову юного Юлия Цезаря, который уже и тогда Цезарь возмущался, что стоит как минимум 50. Если у вас был выбор заплатить штраф 50 талантов или сесть в тюрьму, вы выбирали тюрьму. Заказывать два внушительных памятника возлюбленной можно было за 200 талантов. Клеопатре приходилось расходовать очень много, учитывая, что в первые годы ее правления Нил вел себя весьма недружелюбно. Однако по самым строгим понятиям, а именно таких придерживались состоятельнейшие граждане Рима, она была сказочно богата. По заявлению Краса, тот, кто не может позволить себе содержать армию, недостаточно богат. С внутренними делами Клеопатра справляется на удивление хорошо. Очевидно, ее не сбил с ног поток петиций. Народ свою царицу поддерживает. Ее правление отличается отсутствием бунтов в Верхнем Египте, который неожиданно притих. Впервые за полтора столетия. К лету 46 года до нашей эры она имеет все основания полагать, что в государстве все спокойно. Плодоносность земель остается на высоком уровне. Нил ведет себя стабильно. И вот, наконец, царица отдает распоряжение доверенным постельничим, командующим флотом, няням своего сына. Они собрали целую коллекцию полотенец, столовых приборов, кухонной утвари, ламп, постельного белья, ковров и подушек. Клеопатра готовится отправиться в Рим вместе с годовалым Цезарионом и огромной свитой. Она берет с собой секретарей, переписчиков, гонцов, охранников и брата мужа. Мудрый Птолемей никогда не оставит кровного родственника без присмотра. Неизвестно, зачем она ехала. Может, по государственным делам, а может, по зову сердца. Или хотела впервые показать Цезарю его маленького сына. Возможно, она ждала приглашения от Цезаря, которого не было в Риме вот уже почти 3 года. Кстати, его возвращение из Северной Африки, где он с блеском разгромил остатки войск Помпея, идеально совпадает по времени с приездом Клеопатры. Две вещи не вызывают сомнений. Она бы никогда не уехала из Египта, если бы сомневалась, что полностью контролирует ситуацию в стране, и не посмела бы явиться в Рим, если бы Юлий Цезарь не желал ее там видеть. Вряд ли Клеопатра легкомысленно отнеслась к первому в своей жизни путешествию через Средиземное море. Такой вояж опасен даже в самое благоприятное время. Ирод, например, при сходных обстоятельствах потерпит кораблекрушение. Иосиф Флавий, иудейско-римский историк, так злобно писавший о Клеопатре, через несколько лет будет вынужден всю ночь барахтаться в волнах. Насколько мы можем сегодня судить, Клеопатра нервничала на борту. И как представитель государства, и как частное лицо, она плыла в сопровождении докторов, философов, евнухов, советников, белошвеек, поваров и целой команды слуг для Цезариона. Тут же были и роскошные подарки, кувшины с нильской водой, переливающиеся ткани, корица, гобелены, алебастровые флаконы с духами, золотые кубки, мозаика, леопарды. Ей требовалось поддержать свой имидж и продемонстрировать богатство Египта. Той осенью в Риме впервые увидели жирафа, и это был фурор. Вполне вероятно, он плыл на север вместе с Клеопатрой. Неподдающееся описанию существо по всем параметрам походило на верблюда, если не брать в расчет пятна, высоту, ноги и шею. Предположительно, Клеопатра пересекала море на галере. Скорее всего, то была изящная парусная трирема в 36 метров длиной, каких много имелось в ее флоте. По бортам быстроходного корабля размещалось 170 гребцов и оставалось место для небольшой группы пассажиров на корме. Свита и подарки плыли следом. Для сограждан она могла придумать любое объяснение своей поездки. Только бы они не решили, что царица просто хочет развеяться. Эллинистический монарх отправлялся за границу не развлечения ради, а с важной миссией. Нельзя было просто взять и тихо уехать, как в свое время сделал ее отец. Объединенный флот стал центром грандиозного зрелища. Подобный размах александрийцы уже успели позабыть. Никто не посмел назвать это действо ненавязчивым или экономным. На берегу собрались толпы зевак, всем хотелось посмотреть спектакль и проводить свою царицу. С музыкой и громкими криками в сладковатых, пряных облаках благовоний. С Стоя на палубе, она еще долго слышала возбужденный гомон, а потом лица, тонкие пальмы, скалистый берег, колоссы, золотая крыша Серапиума и, наконец, громада маяка исчезли из вида. Маловероятно, что Клеопатре до того доводилось смотреть на башню с наветренной стороны. Прошло не меньше 4 часов, прежде чем венчавшая маяк гигантская скульптура Посейдона полностью растворилась в серебристой мгле. Царице предстояло преодолеть 3200 километров. В лучшем случае она проведет в море целый месяц, в худшем – около 10 недель. Рим располагался к северо-западу от Александрии, а значит, приходилось все время сражаться с сильным встречным ветром. Вместо того, чтобы по прямой пересечь Средиземное море, галера двигалась на восток и на север, и только потом брала курс на запад. На ночь причаливали к берегу. Место для провизии было ограничено, так что на борту команда не спала и не ела. Прибрежные деревни заранее извещались о прибытии флота. Их жители выстраивались в гаванях с водой и едой. Такими непростыми путями Клеопатра продвигалась по восточному Средиземноморью, вдоль южного берега Малой Азии, севернее Родоса и Крита, и дальше через Ионическое море. За Сицилией горизонт вдруг расширился и превратился в Италийское побережье. Скорее всего, она обходила его с запада, по мягкому Тиренскому морю, скользя мимо широкой береговой полосы, где тут и там на глаза попадались шикарные новенькие виллы из камня. В следующие 10 лет эти имения, террасами спускавшиеся к морю, начнут множиться с такой скоростью, что местные жители станут говорить: «Из-за них рыбе стало тесно». После Помпеи ее взору открылись сильно загруженный порт и чудесная гавань Путеолы, сегодняшний Пацуоли, где стояли огромные египетские баржи с зерном. Прямо там она воскурила фимиам богам в благодарность за свое благополучное прибытие. Если изваяние Сиды и не украшало нос корабля Клеопатры, то уж точно стояло где-нибудь на палубе. Наконец, пройдя по мосткам царицы Египта, ступила на землю Европы. Из Путеол она еще 3 дня добиралась до Рима на подушках паланкина или в карете, проплывая над песком, гравием и пылью дорог, обжигаемых солнцем. Один римский чиновник ехал в командировку с инспекцией по Малой Азии. 2 колясками, повозкой, запряженной лошадьми, лектикой, паланкином и многочисленными рабами. Кроме того, в коляске он вез кинокефала, павиана. В диких ослах также не было недостатка. И это какой-то безвестный функционер. На востоке караваны из 200 повозок и нескольких тысяч придворных никого не удивляли. В воздухе одного из предместий Рима разлился тонкий аромат черной смородины, мирры и корицы. Скромные гробницы и гигантские мавзолеи выстроились по обе стороны дороги вместе с храмами Меркурия, покровителя путешественников. Люди Цезаря встретили Клеопатру у городских стен и указали ей путь через деревянный мост в его огромную загородную усадьбу на западном берегу Тибра. Царицу Египта поселили на холме Яникул. Отличное место, хотя и далеко не такое престижное, как другие, на противоположном холме. На вилле Цезаря ее окружало много живописи и скульптуры. Был тут и внутренний дворик с колоннадой, и простиравшийся на 1,5 километра пышный сад, роскошный в понимании римлян и довольно невразумительный с точки зрения египетской правительницы. Зато ничто не мешало ей смотреть на раскинувшийся внизу город, на пинии и кипарисы, на желтовато-зеленый Тибр, на холмы и красные черепичные крыши Рима. Метрополия состояла из путаницы петляющих улиц и нагромождения жмущихся друг к другу многоквартирных домов. Недавно Рим обогнал Александрию в пункте «Численность населения». В 46 году до нашей эры она достигла 1 000 000 человек. Во всех остальных отношениях он оставался провинциальной глушью. Там до сих пор бродячая собака могла к завтраку принести вам под стол кисть человеческой руки, или в вашу столовую вдруг мог войти вол. Словно из Версаля вы неожиданно перенеслись в Филадельфию XVIII века. В Александрии все напоминало о славном прошлом. Славное же будущее Рима совершенно не просматривалось отсюда, из резиденции Клеопатры. Легко было спутать, где тут старый мир и где новый. Есть множество доказательств того, что Клеопатра старалась ничем не обнаружить своего присутствия в Риме. Ну, насколько могла, при ее-то обстоятельствах. Ведь она прибыла в город с мужем и поселилась в доме Цезаря, так что на него тоже пала тень позора, ворчит Дион. Все знали, что Цезарь жил в самом центре рядом с форумом, со своей женой Кальпурнией. Так или иначе, прямо или косвенно, но влияние Клеопатры и ее страны уже ощущалось здесь. Вернувшись в Рим, Цезарь начал реформы, на которые его подвигла поездка по Египту. Очевидно, там он внимательно изучал не только традиции, но и инновации. Самое яркое тому подтверждение – работа над римским календарем, который к тому моменту обгонял реальное время года уже на 3 месяца. Раньше год у римлян состоял из 355 дней, к которым власти иногда добавляли дополнительный месяц, причем исходили исключительно из собственных интересов. Читаем у Плутарха. Только одни жрецы знали, в какой момент надо произвести исправление, и неожиданно для всех включали вставной месяц, который они и называли Мерцедонием. В результате творилась полная неразбериха. Цицерон говорил, что как-то однажды вообще не мог понять, в каком году он живет. Цезарь же вводит египетский календарь из 12 месяцев по 30 дней в каждом, с дополнительным 5-дневным периодом в конце года, который позже будет признан единственным умным календарем в истории человечества. Он также привез из Александрии 12-часовое деление суток на день и ночь. В общем, время в Риме было понятием растяжимым и расплывчатым и становилось предметом постоянных дебатов. Астрономы и математики Клеопатры помогли Цезарю в работе, и в итоге он провел мощную коррекцию в 46 году до нашей эры, в последнем году хаотичного летоисчисления, который длился 445 дней, учитывая вставные недели между ноябрем и декабрем. Египетский эпизод очень повлиял на Цезаря. В ближайшие 1.5 года оставалось только выяснить, до какой конкретно степени. Его реформы насквозь пропитаны восхищением страной Клеопатры. Он закладывает основы публичной библиотеки, чтобы сделать труды греческих и латинских мыслителей общедоступными. Назначает выдающегося ученого из числа тех, кого сам не один, а целых 2 раза пощадил в бою. Отбирать для библиотеки книги. Страсть александрийцев к учету оказалась заразной. Проводится официальная перепись населения. Она покажет, что его вражда с Помпеем дорого стоила городу. Гражданская война значительно сократила количество римлян. Изощренная система шлюзов и плотин явно произвела на него сильное впечатление. Цезарь предлагает осушить зловонные болота в центральной Италии и превратить их в чернозем. А почему бы не прорыть канал от Адриатики до Тибра, чтобы облегчить жизнь торговым судам? Еще он планирует перестроить гавань в Остии, прозябающей из-за окружающих ее скал и отмелей. Дамба, как в Александрии, откроет порт для больших кораблей. Он дарует гражданство всем, кто преподает в Риме благородные искусства или занимается медициной. Он предлагает убрать кое-что из городской скульптуры, которая после Александрии выглядит особенно нелепо. Было сложно познакомиться с Птолемеевским Египтом и не подхватить там вирус расточительности. Как и сама Клеопатра, не все нововведения Цезаря радостно принимались, не все казались логичными. Сразу после ее приезда, например, он увлекся культом Диониса, греческого бога, еще и с более сомнительной родословной и экзотическими привычками, чем сверх всякой меры богатая египетская царица. Почти на всех фронтах Цезарь развил бурную активность, демонстрируя маниакальную работоспособность, которая всегда отличала его от конкурентов. Нигде влияние Востока не ощущалось так явственно, как на триумфах, устроенных Цезарем в конце сентября. Ни один римский военачальник не мог устоять перед соблазном этих тщательно продуманных хвастливых мероприятий. И у Цезаря был повод провести свой триумф на особенно высоком уровне. Рим долгое время находился в состоянии неопределенности, страдал от затяжной войны и долгого отсутствия диктатора. В городе было неспокойно. Так что же может лучше успокоить людей, чем невиданные доселе 11 дней всеобщего праздника? Полководец превратился в импресарио. В чествование собственных подвигов в Галлии, Александрии, Понте, Африке и Испании он превзошел самого себя, сознательно или нет, соперничая с виденными в Египте представлениями. После масштабных приготовлений и нескольких досадных переносов празднования наконец начались 21 сентября 46 года до нашей эры и длились до начала октября. Рим наводнили шумные толпы зрителей, только малая часть которых могла разместиться в гостиницах. Многие ставили палатки прямо на улицах и по обочинам дорог. Толпы устремлялись к столам с яствами, парадам и многочисленным развлекательным действам. Суматохи людей затаптывали насмерть. В Риме украсили храмы и улицы, соорудили временные стадионы, расширили ипподромы. Слава давно уже стала здесь валютой. Но никогда прежде не бывало, чтобы 40 слонов с зажженными факелами в хоботах на исходе праздничного дня с музыкой провожали полководца домой. Никогда прежде Рим не видел банкетов с изысканными кушаньями и хорошими винами на 66 тысяч человек. Клеопатра, возможно, уже жила на вилле Цезаря в конце лета, когда проходил его египетский триумф. Трубы возвещали его прибытие этим утром. В пурпурной тунике с лавровым венком на лысой голове он ехал через городские ворота на колеснице, запряженной 4 белыми лошадями. Толпа приветствовала его розовыми лепестками и аплодисментами. Ликующие легионеры шли рядом в кольчугах поверх туник, горланя хвалебные кричалки вперемешку с непристойными стишками о романтических похождениях за границей. Имя Клеопатры звучало в их куплетах рефреном. Цезарь никогда не отрицал этой своей победы. По традиции в процессии демонстрировались захваченные во время военной кампании ценности и атрибуты покоренных земель. От Марсового поля на севере до Виа Сакра, через Большой цирк и вверх по Капитолийскому холму плыли чучело Ахиллы и Патина, а вместе с ними огромные картины с изображением Нила и модель Александрийского маяка. Египетская платформа была покрыта черепаховой костью. Этот материал был для Рима новинкой и подтверждал кичливые рассказы Цезаря о приобретенных в походе богатствах. Во время каждого триумфа по всему городу устраивались угощения и многочисленные представления. Спортивные поединки, театральные постановки, музыкальные состязания, показы диких животных, скачки, цирковые номера и гладиаторские бои. На 3 недели Рим стал раем для воров, так как почти все дома пустовали. После египетского триумфа зрителей еще ждал постановочный морской бой, для которого специально вырыли целое искусственное озеро. В сражении участвовало 4000 гребцов и несколько поверженных египетских кораблей, которые, настаивая Цветоний, Цезарь перетащил через Средиземное море специально по этому случаю. Конечно, Клеопатре не обязательно было присутствовать, когда Цезарь убеждал свой народ, что заграничные сокровища укрепляют славу Рима. Одно из объяснений затянувшегося египетского эпизода. Народ восхищался щедростью, с которой он распоряжался ее добром. Легионеры отлично заработали. Кроме того, каждому гражданину он даровал по 400 сестерциев. Это больше 3-месячных зарплат, помимо пшеницы и оливкового масла. Еще менее вероятно, что Клеопатре хотелось присутствовать на египетском триумфе, где ей как бы напоминали: «Ты здесь не единственная из рода Птолемеев». В конце каждой процессии шли пленники. Это было так важно, что для одного триумфа Помпей присвоил себе чужих невольников. Количество пленных считалось мерилом успеха завоевателя. Чем экзотичнее добыча, тем лучше. В африканской процессии Цезаря последний из 46 шел пятилетний африканский принц, которому по странному капризу судьбы предстояло в будущем жениться на дочери Клеопатры. Еще одной диковинкой, хотя она и не так подействовала на публику, как крошечный чернокожий принц или невиданный верблюдо-леопард, стала Арсиноя, юная сестра Клеопатры, закованная в золотые кандалы. За ней следовали другие трофеи, захваченные в Египте, но именно этот, призванный впечатлить толпу, ее смутил. Это было уже слишком. Дион пишет, что римляне не привыкли видеть женщину, к тому же некогда царицу, в цепях. Подобного никогда еще не бывало, по крайней мере в Риме. Ужас сменился состраданием. Глазам подступили слезы. Арсиноя предстала живым напоминанием о человеческих жертвах войны, затронувшей почти каждую семью. Даже если Клеопатра ничуть не жалела сестру, даже если предпочитала считать, что Цезарь просто убрал с ее пути помеху, все равно ей не нужно было это жестокое свидетельство порабощения Египта. В конце концов, сама она еле избежала такого же позора. Как часто бывает, звездные гости оказались не меньшей проблемой, чем звездные невольники. Сложно сказать, кто из Птолемеев беспокоил римлян больше. Венценосная пленница, которую Цезарь унизил на городских улицах, или чужеземная царица, с которой он забавлялся на своей вилле. Вскоре Арсиноя будет переправлена через Эгейское море в храм Артемиды в Эфесе. Сверкающее, беломраморное чудо света. Ее старшая сестра проводит зиму на немодной стороне Тибра. Она долго не имеет известий из Александрии, потому что навигация закрыта до марта. И Цезаря нет рядом. Он в начале ноября уехал в Испанию добивать остатки армии Помпея. Клеопатра знавала тяжелые времена. Например, в пустыне на западе Синайского полуострова. Но нынешнее ее положение, несмотря на всю прелесть виллы на холме Яникул с прекрасным панорамным видом, тоже сложно назвать комфортным. Прием, оказанный ей римлянами, сердечным не назовешь. В Риме холодно и мокро. Латынь неприятна на вкус тому, кто привык говорить по-гречески. К тому же в городе, где женщина имеет не больше прав, чем младенец или курица, ей приходится существенно перестраиваться. Наверное, 46-й год до нашей эры показался Клеопатре длиннейшим в истории. Впрочем, из-за манипуляции с несчастным календарем таким он и был. В Риме Клеопатра столкнулась с проблемой всех знаменитостей за границей. Сама она мало кого знала, зато ее знали все. Ее присутствие приковывало всеобщее внимание, и лишь отчасти это была вина Кальпурнии, давно привыкшей к подобным унижениям. Цезарь женился в третий раз в 59 году до нашей эры и все это время с легкостью изменял супруге и дома, и в путешествиях. Он никогда не был вне подозрений. Он спал с женами большинства своих коллег, как-то раз сначала соблазнил одну красавицу, а потом, не мешкая, и ее юную дочь. В промежутке между отъездом из Александрии и возвращением в Рим он даже нашел время на интрижку с женой царя Мавритании. Именно этому роману кое-кто, видимо, в романтическом бреду, приписал приезд Клеопатры. Соперничать с чьей-то женой – это одно. Соперничать же с другим восточным монархом, пусть и не таким значительным, совершенно иное. Такое соперничество придает ситуации больше эмоционального накала, чем допускает эпоха или имеющиеся улики. В общем, римлян весьма настораживала нескрываемая привязанность Цезаря к женщине, ушедшей от римских нравов слишком далеко, а по некоторым вопросам так вообще в оппозицию. И хотя мало что в Клеопатре вызывало к ней за границей симпатию, абсолютно все в ней возбуждало любопытство. Это накладывало определенные ограничения на ее свободу. Сложно поверить, что она часто появлялась в варварском Риме. Скорее, Цезарь навещал ее на своей вилле, чего никак не мог делать незаметно. Птолемеи и раньше гостили у римлян. Напомним, Авлет какое-то время жил у Помпея, но это были отношения другого рода. Цезарь с Клеопатрой просто не умели привлекать к себе внимание. Завешенный шторами паланкин, ехавший на плечах команды дюжих сирийцев, вряд ли способствовал сохранению анонимности. Авлет передвигался с помощью 8 носильщиков в сопровождении сотни меченосцев. Нет оснований полагать, что его дочь как-то иначе понимала значение слова «роскошь». Разумеется, она путешествовала по Риму исключительно со свитой охранников, советников и помощников. Ни один значимый человек не вышел бы из дома без алой тоги и эскорта, а к концу 45 года до нашей эры Цезарь приобрел привычку разгуливать в красных сапогах до середины икры. Все источники сходятся в том, что в Риме даже камни разговаривают. Как говорит Ювенал, состоятельный римлянин обманывал себя, если верил, что может сохранить какой-нибудь секрет. Пусть даже слуги молчат. Говорят его кони, собаки, двери и мраморы стен. Вы могли принять все возможные меры предосторожности, но все-таки то, что к вторым петухам будет делать хозяин, до наступления дня уже узнает соседний харчевник. Он будет знать, что решил весовщик, повара и разрезчик. К счастью, Клеопатре уже не нужно было заметать следы. Ночных эскапад в полотняных мешках в ближайшее время не предвиделось. Цезарь как минимум однажды попытался публично сделать царицу Египта частью римской жизни. В сентябре он посвятил роскошный храм на своем форуме Венере, богине, потомком которой себя объявлял и благосклонностью которой объяснял свои победы. По совместительству она также считалась священной прародительницей римлян. Говорили, что Цезарь был совершенно привержен богине и очень хотел убедить коллег, что получил от нее нечто вроде эликсира молодости. Тем более, что щеки его впали, под глазами образовались мешки, а волосы покинули его голову. В этом знаковом храме, вместе фактически служившим ему офисом, рядом с Венерой он поставил золотую статую Клеопатры. Наивысшая честь, особенно если иметь в виду, что он еще не воздвиг ни одного памятника самому себе. Такой шаг имел смысл. В глазах любого римлянина Исида и Венера в своих материнских ипостасях были очень близки. Впрочем, это выглядело явным перебором. Подобный беспрецедентный акт выходил далеко за рамки требовавшихся от Цезаря проявления учтивости, если Клеопатра, по словам Диона, просто приехала на официальную церемонию признания другом и союзником римского народа. Этот дипломатический статус имел вес и немало золота стоил в свое время Авлету. Но все же раньше не подразумевал водружение дорогих статуй иностранных монархов в священных местах в центре Рима. В городе, где смертные обычно не становились объектами поклонения, поступок Цезаря выходил из ряда вон. Возможно, Клеопатра по достоинству оценила нестандартность жеста Цезаря. Возможно, нет. В конце концов, золотые статуи не были для нее чем-то особенным. Она, живя на его вилле, наверняка чувствовала себя странно. Римская жизнь, как таковая, сильно отличалась от того, к чему она привыкла. Она привыкла смотреть на океан и дышать соленым бризом. Привыкла к сверкающим белым зданиям и безоблачному Александрийскому небу. А здесь ни искрящегося средиземноморского ультрамарина из окна, ни прекрасной архитектуры. По сравнению с привычным разнообразием красок, Рим казался ей одноцветным, сплошь дерево да штукатурка. В Александрии все дышало музыкой, флейты и лиры, трещотки и барабаны, музыка была везде. Рим же крайне неохотно принимал подобную фривольность. За умение танцевать или прилично играть на флейте приходилось извиняться. «Никто, пожалуй, не станет плясать в трезвом виде», размышляет Цицерон, величайший из римских зануд. Разве только если человек не в своем уме. Доведись ей побывать в центре города, она оказалась бы в мрачном хаосе тесных кривых улочек, существующих самостоятельно, без главной магистрали и какого-либо плана среди свиней, купающихся в грязи, продавцов супа и ремесленников, вываливших свой товар прямо под ноги прохожим. Рим во всех отношениях, проигрывавший Александрии, представлял собой тогда нечто нездоровое и бесформенное. Нескончаемая толчея, постоянное громыхание телег и узкие, плохо продуваемые ветром улицы, вечно темное и адски душное летом. Хоть Клеопатра и чувствовала себя в изоляции на лесистом холме, все же у этой локации имелись свои преимущества. Она была далеко от непрерывного гула торжища, грохота кузнечных молотов и скрежета кирок-каменщиков, лязганья цепей и скрипа подъемных механизмов, от всего, что творилось внизу. В городе беспрестанно что-то строилось, потому что дома периодически рушились и сносились. Чтобы снизить уровень шума, Цезарь ограничил время движения транспорта днем, что привело к неизбежному. «Ведь спится у нас лишь за крупные деньги», — уверял Ювенал, проклинавший вечерние пробки и считавший, что каждый раз, выходя из дому, рискует своей жизнью. Попасть под паланкин или оказаться заляпанным грязью было еще не самым неприятным. Пешеходы регулярно проваливались в невидимые ямы. Каждое окно представляло потенциальную угрозу. Учитывая частоту падения ваз из окон, предусмотрительному человеку, предупреждал Ювенал, следовало выходить пообедать только после того, как он напишет завещание. У Клеопатры были причины тосковать по своей стране. Рим только-только начал открывать для себя азы градостроительного проектирования, очередного веяния с востока. Не пытайтесь пока обнаружить там известные пейзажи. Колизей, последнее слово в сооружении амфитеатров, еще не построен. Еще нет ни пантеона, ни терм Каракаллы. Единственное, что до недавнего времени заслуживало в городе внимания, театр Помпея, вдохновивший Цезаря на возведение своего форума. Теперь форум Цезаря затмил театр Помпея. Рим оставался провинциальным, но все больше осознавал свою провинциальность. Культура, красота, искусство – все это шло из Греции. Если вам нужен секретарь, врач, дрессировщик животных, искусный ремесленник, ищите грека. А если хотите в книжную лавку, тогда вам в Александрию. В Риме найти приличную книгу было сложно. А в итоге у его жителей развился комплекс неполноценности. Выражался он в старой доброй формуле. Римлянин выше этого всего. Его цивилизация вряд ли первой начала задорно скидывать с пьедестала культуру, на которую всеми силами стремилась походить. Так что пирамиды, чудо инженерной мысли и древней науки, сооруженные примитивными инструментами с помощью не менее примитивной арифметики, низводились до праздного и глупого выставления на показ царями своего богатства. Заливая зависть ядреным презрением, римлянин в Египте не столько трепетал, сколько чувствовал себя оскорбленным. Избыточную роскошь он считал вредной для ума и тела, чем напоминал того же Марка Твена, сопротивлявшегося зову сирен Европы. Глядя прямо в лицо развитой цивилизации, наш римлянин умолял ее до варварской или угасающей. Он спасался за твердыми гранями и прямыми углами собственного языка, хотя и признавал, сопя и хмыкая, превосходство богатого, податливого, подо все подходящего греческого. Говоривший на латыни, как бы шел прямым и узким коридором. К сожалению, в этом языке не было слова «неимение». К счастью, не было и латинского слова «кухонная утварь с золотой инкрустацией» или «резные бокалы с берегов теплого Нила». Благодаря заморским походам Цезаря, все возрастающей мощи и все пребывающему богатству Рима, великолепие греческого мира стало проникать на Италийский полуостров. Трудно переоценить последствия такого импорта для Клеопатры. Помпей только недавно познакомил Рим с эбеновым деревом. Мира и корица – имбирь и перец пока оставались здесь новичками. Впервые входы в частные дома стали украшать декоративными колоннами. Всего один дом в Риме сейчас мог похвастаться мраморными стенами. Хотя через несколько лет таких уже было около сотни. Начало расцветать кулинарное искусство. На столах появились камбала, аисты и павлины. Во время визита Клеопатры в обществе активно обсуждались преимущества раков-богомолов над африканскими улитками. Рим находился в некоем переходном периоде. Здесь кто-то давал роскошные пиры, а кто-то еще крал дорогие льняные салфетки. Латинская литература только нарождалась, а греческой суждено было низвергнуться с пьедестала, как прекрасной вазе, полной ядовитых змей. Прелесть тоги, простой одежды из шерсти, неудобной и непрактичной, была в том, что она ограничивала свободу, совсем как латынь. Для своих триумфов Цезарь установил вдоль Виа Сакра и вверх по Капитолийскому холму шелковые навесы, чтобы укрыть зрителей от палящего солнца. Закупленные в Александрии, они автоматически сделались варварским роскошеством. Ветер Нувариши Востока разбудил умников, скрупулезно анализировавших все, что с этим ветром надувало, и во всем видевших знаки конца цивилизации, путь к деградации. Тогда Цезарь восстановил давно никем не исполнявшиеся законы о расходах, призванные ограничить личные траты горожан. В этом он проявил твердость, на какую способен лишь тонкий ценитель излишеств, впервые в истории предложивший гостям выбор из 4 дорогих вин. Его агенты конфисковывали деликатесы на рынках и слишком вычурную посуду в частных домах, прямо во время застолий. Он запретил, за редким исключением, паланкины, красную одежду, жемчуга. Тому, кто жил в Александрии, мировой столице моды, смешно было слышать, что захолустному Риму требуется законодательно контролировать расходы своих граждан. Однако от женщины, знавшей, что пора переходить на посуду попроще, ожидалось, что она будет и одеваться соответственно. Клеопатре наверняка пришлось приглушить яркость своего гардероба. Римские матроны носили белое, а жительницы Александрии обожали яркие цвета. И женщина, умевшая подстраивать свое чувство юмора под аудиторию, не стала бы пренебрегать ужином, подметки негодившимся, изыском, к которым она привыкла дома. Как показывает история человечества, роскошь легче осуждать, чем отвергать. В общем, эдикт Цезаря имел и сторонников, и противников. От Цицерона, например, он не получил поддержки. Оратор был вынужден этой зимой отказаться от павлинов, гигантских устриц и морского угря. Кстати, мясо павлина славилось своей жесткостью, но сейчас не об этом. «Устрицы и угорь», — жаловался Цицерон, никогда не вредили его пищеварению, в отличие от репы. Что Клеопатра думала о моралистах, истинных и мнимых, среди которых вдруг оказалось, нам неизвестно. Зато нам известно, что они думали о ней. К браку и женскому вопросу в Риме, где понятие «женские права» было нонсенсом, подходили совершенно иначе. А для мужчины определение «женственный» звучало самым жутким ругательством. Здесь хорошая женщина означала «незаметная женщина», что шло вразрез с воспитанием Клеопатры. В Александрии ей полагалось постоянно выставлять себя на показ. Здесь же все было наоборот. Римская женщина не имела не только гражданских или политических прав, но также и собственного имени, только производное от имени отца. Обе сестры Цезаря звались Юлиями. Дамы в Риме опускали глаза на публике, молчаливые и покорные. Не могли никого позвать на ужин. Не фигурировали в интеллектуальной жизни, редко появлялись в произведениях искусства, в отличие от Египта, где женщин-тружениц и женщин-фараонов изображали в живописи и скульптуре. Рисовали на стенах гробниц и святилищ, ловящими птиц, продающими продукты или делающими подношения богам. Не то чтобы римские законы распространялись на иностранных монархов, однако Клеопатра просто не могла не чувствовать дискомфорта. Как всегда, женщина могла называться непорочной, только когда вела жизнь служанки, традицию облег формулу ювенал. Труд, недолгий сон и грубые руки от пряжи этрусской жесткие. Разрушительница браков, непонятно как сумевшая примазаться к изысканному обществу Венеры, Клеопатра взбаламутила Рим сразу по нескольким направлениям. Женщина, иностранка, восточный монарх в сердце города, до сих пор мнившего себя победившей монархию республикой. Да еще и воплощение Исиды, чей культ считался подозрительным и извращенным. А храмы пользовались дурной славой мест для свиданий. Клеопатра путала карты и издевалась над канонами. Даже сегодня она представляла бы проблему для любой службы протокола. Должна ли владычица сердца римского диктатора быть еще и владычицей Римской империи? Как бы она себя ни вела, а похоже, Клеопатра умела так же быстро адаптировать к ситуации свою внешность, как и свою личность. Эта женщина нарушала все мыслимые правила. У себя в стране царица, куртизанка за границей. Даже еще хуже. Куртизанка со средствами. Клеопатра была не просто экономически независимой. Она была богаче любого римского мужчины. Само ее богатство, за счет которого Рим наслаждался триумфами, ставило под сомнение ее нравственность. Вообще, красноречиво описать чье-нибудь тисненное серебро, изумительные ковры или мраморные статуи значило вынести человеку обвинение. Слабому полу доставалось сильнее. Женщина все позволяет себе, ничего не считает стыдным. Лишь стоит на шею надеть изумрудные бусы или же ухо себе оттянуть жемчужной сережкой. Вот так работала логика. В этом смысле оттянутые уши влияли на ее судьбу больше, чем длинный нос. Даже если предположить, что Клеопатра оставила лучшие свои драгоценности в Александрии, все равно в Риме ее имя звучало синонимом безумной роскоши. Эта роскошь принадлежала ей по праву рождения, в то время как для порядочной римлянки истинными драгоценностями были ее дети. По римским меркам даже евнухи Клеопатры считались богачами. Так или иначе, она оказалась в ответе за всякое зло, творимое кем-либо в ее порочном, развращенном богатством семействе. Задолго до того, как превратиться в легендарную колдунью, в беспощадную, отчаянную пожирательницу мужчин, она представлялась римлянам экстравагантной женщиной Востока, беспощадной, отчаянной пожирательницей богатств. Безнравственность начиналась с моллюсков, разрасталась до пурпурных и алых одеяний и, наконец, достигала апогея пафоса жемчугов, возглавлявших римский хит-парад непростительно дорогих безделушек. Светоний, например, приводит их в качестве иллюстрации слабости Цезаря к роскошеству. Назидательная притча о распутнике, пожертвовавшем жемчужиной, чтобы доказать свою правоту, часто рассказывалась и до, и после 46 года до нашей эры. И идеально подходила к дерзкой египетской царице. Похоже, тут смешались вымысел и путаница. Говорили, что Клеопатра носила две крупнейшие жемчужины в истории. Плиний оценил каждую в 420 талантов, то есть на каждом ухе у нее висела по средиземноморской вилле. Такую же сумму она выделила на похороны быка Аписа в Мемфисе. Какая другая женщина могла бы дойти до такой степени бесстыдства, что вынула из уха жемчужину, растворила ее в уксусе и выпила ради того, чтобы с помощью колдовства и своего фантастического богатства приворожить мужчину? Ни волшебство, ни богатство зимой 46 года до нашей эры особо не демонстрировались. Клеопатра явно посещала некоторые модные адреса, хотя и слабо верится, что она мало времени проводила дома, на вилле Цезаря, в окружении лишь своих приближенных и слуг. Некоторые из них хорошо ориентировались в Риме, так как участвовали в скандальном восстановлении на троне ее отца. В эти месяцы ей приходилось много изъясняться на латыни, и вне зависимости от своих успехов в языке, она убедилась, что кое-какие понятия не поддаются переводу. Даже юмор здесь был другим, плоским и соленым. В Александрии же она привыкла к тонкой иронии и аллюзиям. Прямолинейные римляне относились к себе серьезно. Александрийские непочтительность и непосредственность встречались у них крайне редко. Когда пришла весна и открылась навигация, Клеопатра, очень может быть, поплыла домой, а снова приехала в Рим уже ближе к концу года. Два последовательных визита кажутся более реалистичными, чем один длинный. Вряд ли царица смогла бы объяснить подданным полуторагодичное отсутствие, как бы ни была уверена в незыблемости своего трона. Значит, ей пришлось мучительно много времени провести в дороге. Хотя плыть на юг было несколько легче. Предположим, Клеопатра вернулась в Александрию в 45 году до нашей эры. Тогда выехать она должна была в конце марта или начале апреля, когда шквалистые северо-восточные ветры уже утихли и унесли грозы от берегов Египта. Никто не отваживался пуститься в путешествие зимой. Кое-кто решался на это весной. Только что первые листья на кончиках веток смоковниц станут равны по длине отпечатку вороньего следа, станет тогда же и море для плавания снова доступным. Если Клеопатра действительно поплыла домой в начале 45 года до нашей эры, то вернулась в Рим она к осени. Только в случае ее недолгого пребывания в Александрии можно верить свидетельству Светония, согласно которому Цезарь провожал ее из Рима. Другой возможности у него уже не будет. Светоний, работавший с большим количеством источников, пусть и полтора столетия спустя, не сомневается, что прощаться им не хотелось, как и в Нильском круизе, когда пришлось разворачивать корабли. Римский полководец отпустил Клеопатру с почестями и дарами. Он признал Цезариона, позволив назвать новорожденного его именем. Да из чего бы ему было колебаться? Во всяком случае, тогда только маленький восточный наследник, восходивший к Александру Македонскому, продолжал его род. К тому же сложно спорить с очевидным. К двум годам Цезарион походил на отца и внешностью, и манерами. Возможно, за этим она и ехала. Ради такого признания можно было сколько угодно переплывать Средиземное море. Как написал один историк, и еще много кто отмечал в подобных обстоятельствах, как до, так и после, ребенок был главным козырем, с помощью которого она могла заставить Цезаря выполнять обещания. Мы не знаем, что это были за обещания, за исключением дарованного ей титула «друга Рима», стоившего в свое время ее отцу ошеломительной суммы в 6 тысяч талантов. Как еще объяснить эти затянувшиеся римские каникулы? Слишком многое стояло на кону, чтобы ставить чувства выше политики. Цезарь уже и до того однажды вызывал к себе Клеопатру, и его личные мотивы в отношении этих полутора лет остаются сегодня в числе самых исследуемых и при этом самых непонятных в истории. Можно допустить, что эти двое планировали какое-то совместное будущее, что, как считали многие, не послужило бы на пользу Цезарю. До конца жизни Клеопатра хранила страстные, восторженные письма Цезаря. И, по крайней мере, некоторые из них он, вероятно, писал ей между 48 и 46 годами до нашей эры. Здесь самое время вспомнить об исторической версии прекрасной вазы с ядовитыми змеями. Клеопатра понимала, что ей самой лично нужно убедить коллег Цезаря в том, что пока она у власти, Египет остается верным другом и союзником Рима. Сенат далеко не был сплоченным коллективом. Там каждый преследовал свои интересы, и уж точно не все они совпадали с интересами Цезаря. Она хорошо знала о плетущихся интригах. Чтобы обезопасить свою власть дома, требовалось увеличить количество сторонников за границей. Цицерон еще менее лестно отзывался об официальном Риме. Более постыдного сборища не было никогда, даже при игре в кости. Второй приезд Клеопатры, видимо, совпал с возвращением Цезаря из Испании осенью 45 года до нашей эры. К этому времени он собирался заняться реорганизацией Востока. Она не могла допустить, чтобы этот вопрос решался без нее, хотя бы из-за Кипра, который формально принадлежал ее брату и все время норовил выйти из-под ее контроля. Если у царицы Египта и имелись более грандиозные планы, то до нас они не дошли. Конечно, проще простого было приписать ей некие коварные, далеко идущие замыслы. В Риме привыкли к Птолемеям-интриганам. Однако нам очевидна цена их с Цезарем воссоединения. Оно привело к катастрофе. И неважно, что она, похоже, сидела в Риме тихо, как ожидавшая Одиссея на Итаке Пенелопа. Кончила Клеопатра, скорее как Елена, навлекшая на Трою беду. Это приключение шло против всякой логики.